Глава 45. Артур. Мне прекрасно понятны страхи Инги, но я всячески старался, чтобы с каждым днем плохие мысли выветривались из красивой головки моей истинной. Не торопил и не требовал, чтобы с полочки в ванной комнате исчезли эти мерзкие духи, которые мешали моему зверю насладиться близостью любимой так же, как наслаждался я. Инга за неделю ни разу не решилась выйти на улицу, но я знал, что все будет хорошо. Совсем скоро оборотни, да и вампиры, поймут, как на самом деле прекрасно просто жить, не боясь и не озираясь по сторонам. Остались разногласия касаемо общения с людьми. Ведь многие вампы до сих пор смотрят на них, как на кусок мяса, из которого можно высосать кровь. Но уверен, и эту проблему удастся решить. Поставка крови в пункты питания вампиров больше не будет нарушаться набегами оборотней, а значит, голодных вампов станет в разы меньше, как и желающих стать одиночками или отступниками. Конечно, таких, как Алик или Марат, предостаточно, но теперь перемирие подписано. И отступникам будет сложно найти союзников. Да, в мире много зла, и мы продолжаем оставаться существами со звериным нутром и тварями, сосущими кровь. А в стенах борделя Валиса продолжают страдать несчастные пленники безжалостного демона. Но уверен, мир изменится к лучшему, он уже начал меняться». В будущем я обязательно найду способ разобраться с Валисом и навсегда избавлю мир от созданного демоном заведения. Резко забыл обо всем, что только что творилось у меня в голове, и замер посередине коридора в нескольких шагах от нашей с Ингой спальни. Тело начало трясти ознобом, а зверь внутри метался, как обезумевший, жадно глотая аромат карамели. Инга прислала сообщение и игриво намекнула о каком-то сюрпризе, и я, признаться, рассчитывал на романтический вечер, плавно перетекающий в страстную бессонную ночь. Но теперь еле стоял на ногах, стараясь взять эмоции под контроль. Не хотел, чтобы Инга подумала, что это для меня важно, ведь я ее и впрямь люблю. Но звериное нутро не исправить. И истинность для нас подтверждается именно запахом, который я сейчас жадно втягивал ноздрями, упираясь лбом о дверь. Инга открыла двери, видимо, не дождавшись, когда я уже войду, и посмотрела на меня широко распахнутыми глазами, будто готовилась выслушать смертный приговор. И она была так прекрасна в искренности своих эмоций. В этом страхе потерять меня, что захотелось зацеловать ее до обморока. «Ты почему стоишь за дверью и не входишь? Ты почувствовал его, мой запах?» Нервно заламывая пальцы, спросила, и я кивнул в ответ. «Понятно. И чем же от меня пахнет?» Отвернулась, взмахнув копной русых волос. И я зажмурился от кайфа, не в силах пока опровергнуть ее неправильные догадки. «Ты пахнешь карамелью, любимая!» Прошептал спустя пару минут и зарылся носом ей в затылок, прижимая к своему телу, которое горело огнем от невыносимого желания. «Самая сладкая, самая желанная, единственная!» Разум затягивало пеленой от жажды обладать любимым телом, от яростного желания слиться с ним воедино, чтобы дышать стонами истинной, пить ее поцелуи и согреваться ее любовью, отдавая свою взамен, отдавая всего себя без остатка.